Если Джин просто поехала крышей, то телепортировать ее в космос и на полной скорости отправить в сторону Солнца или за пределы системы. А вот если его не послушали и накосячили, то придется думать. «Профессор», — раздался подслушанный дроном растерянный голос Джин Грей. «Где мы? Что я здесь делаю?» «Джин, как ты себя чувствуешь?» Уверенный и доброжелательный голос Ксавьера дал бы фору опытному психологу, разговаривающему с дорогим, во всех смыслах, клиентом. «Голова болит, что-то раздирает меня изнутри. Я вспомнила, это же из-за меня мама и папа». «Нет», — раздался взрыв, шум, какой-то скрип. «Джин, борись, не дай этому завладеть собой. Это были вы, верно? Это вы заставили забыть меня об этом и поставили блок?» Голос женщины теперь был гневным. «Так было нужно. Ты не управляла своими способностями». Тони на этом моменте покачал головой. Он понимал логику Ксавьера, благо ему перепали знания Влада. «Гораздо проще заблокировать воспоминания и поставить психологический блок, это верно. Но это временное решение, и обычно блоки потихоньку снимают, помогая постепенно пережить трагедию и уча контролировать все больший пул способностей. Однако Чарльз пошел по легкому для себя пути, наверняка думая, что оставить все как есть лучше. Вот только нихера это не так, когда ментальный блок слетает, все непережитые эмоции бьют будто молотом по сознанию, а тут еще и долго сдерживаемые способности, которые дополнительно усиливаются космической сущностью. Классическое состояние аффекта, приправленное лютой ненавистью к установившему блок. Впрочем, после следующих слов Старк вообще хлопнул себе по забралу металлической перчаткой. «Идите вон из моей головы». Теперь Тони не понимал, как Джин всех еще не поубивала. Вместо того, чтобы успокоить и так нестабильную ученицу, Ксавьер не придумал ничего лучшего, чем снова попытаться поставить блок. Маразм или правдеформация, заставляющая в любой непонятной ситуации промывать мозги. Джарвис, отправляй дроны-сборщики. Всех тяжелораненых или недавно умерших в стазис. Как вернусь, разберусь с ними, приказал Тони, высвобождая как автономную броню, так и мини-дроны. Рискованно ли было вступать в бой с чудовищно сильным телекинетиком, усиленным космической сущностью больше планеты? Безумно рискованно и глупо. Однако даже если бы он сбежал на другую сторону Земли, далеко не факт, что это как-то помешало ее уничтожить. Можно было использовать антиматериальные патроны, однако где гарантия, что это точно ее убьет? А если она выживет, то мирное решение вопроса будет навсегда закрыто и останется только битва насмерть. Старк на себе прочувствовал могущество сущности, так что не удивился, если бы та воскресила Джин даже в случае расщепления на атомы. В любом случае, какое-то время за счет поглощения он продержится, а там остается действовать по ситуации. Может быть, и придется использовать ультимативное заклинание, трансформирующее материю в антиматерию, после чего молиться, чтобы разрушения не были глобальными и это убило противника. «Будет сделано, мистер Старк, я в тебе и не сомневался», задумчиво произнес Тони, размышляя, где же местные маги и каким хреном они занимаются. Почему все дерьмо должен он сам разгребать? Нет, была вероятность, что люди Ха справились бы со временем, потеряв больше половины личного состава, или приперся бы еще какой-нибудь защитник планеты. Мужчина знал, что не один такой и есть, как спецподразделение того же Щита или ЦРУ с мутантами, некая программа Стражи и куча других супергероев. Да и с тем же Магнето ранее справлялись в ничью, однако почему-то с того момента, как он надел костюм, на него наваливается то одно, то другое. Впрочем, раньше он просто не обращал на все это внимания, оставляя это на кого-то другого. Большая сила, большая ответственность. Пришла ему в голову подобная мысль, от которой он внутренне рассмеялся. Впрочем, просто выйдя на новый уровень, его осведомленности, так сказать, лига стала выше. Вот что бы он смог сделать с Грей без сил мутантов, разве что бахнуть издалека ядерным снарядом из рейлгана или попробоваться забороть чарами или ритуалом каким без каких-либо гарантий. У телекинеза нет таких недостатков, как у управления металлами, она может остановить все и вся. После этого Тони аппарировал прямо перед девушкой. Он буквально сразу же почувствовал, как его сжимает со всех сторон, и эта энергия поглощается им, не доходя до магических щитов. «Кто ты такой? Телекинетик? Телепат?» Джин неправильно истолковала силу мужчины, посчитав, что тот сопротивляется ей телекинезом и телепатией не меньшей силы. Причем наращивание напора было бесполезным. Удивление пробилось сквозь броню ненависти и горя мисс Грей. Тони не просто так потратил 3 субъективных месяца, наконец-то разобравшись с палачковой магией. Кроме того, Джарвису удалось найти местонахождение архивов КГБ, в которых находилась документация по созданию шлема магнета, который ранее принадлежал Шоу. Так что теперь этот сплав вместе с рунами ментальной защиты покрывали шлем изнутри. Должен признаться, у вас отличная задница, сделал Тони свой шлем прозрачным. Хотя на самом деле это была голографическая проекция поверх него. Старк, удивление стало совершенно неподдельным, и женщина ненадолго взяла над собой контроль. Вы мутант, неважно, уходите. Я не могу контролировать себя. А зачем это делать? Вмажьте по мне изо всех сил, ехидно усмехнулся Старк, приближаясь к девушке. 10 метров, 9. В панике она начала швыряться в него кусками скалы и глыбами, в множестве валяющимися на поверхности и под землей. Поднялась настоящая песчаная буря. Сотни тонн песка обрушивались на спокойно идущего мужчину. Слабовато. Это все, что ты можешь, Джин. И стоило тебе бояться своих сил, я тебя раздавлю, уничтожу. Потеряв голову и уже совершенно себя не контролируя, она, отлетев назад, собирала все поднятые камни и песок в сжатый под чудовищным давлением шар, из-за чего тот раскалился до красна, после чего бросила его на идущего будто бог мужчину. Шар подлетел к нему, дотронулся до нерушимого барьера и взорвался из-за противоположных сил, действующих внутри него. Ведь коснувшаяся Старка часть потеряла энергию, тогда как дальняя от него ее все еще имела. «Уходи, оставь меня, не подходи». Гнев перерос в страх. Окружающее пространство буквально трескалось от воздействующих на него сил. Самолет-разведчик щита, находящийся на высоте 500 метров, рассыпался пылью. Если бы люди Ха оперативно не погрузились в самолет, а дроны Старка не собрали тела, то все они сейчас погибли бы. И без того мелкая пыль измельчалась до отдельных молекул и атомов, а также разогревалась до 1000 градусов. А то ни было все нипочем. Впрочем, на самом деле все было не так просто. Старку приходилось высвобождать энергию предельным ускорением или отправкой ее в прилетающие в него снаряды. Его душа и тело испытывали неслабые перегрузки. Джин же ненадолго снова пришла в себя, заплакав. «Да убей же меня, чтобы я никому больше не причинила вреда. И чего ты тут буянишь?» Сняв перчатку, Старк улыбнулся и погладил девушку по голове, полностью заблокировав ее способности, так как она находилась в пределах действия его сил. Да, она была сильна, но, во-первых, неопытна в плане применения этой силы, а во-вторых, действовала ну очень грубо. Ей достаточно было слепить вокруг него шар из пыли и отправить уже его куда подальше, ну или додавить до того, что он потеряет сознание. Впрочем, в таком случае он бы телепортировался, а один из дронов Джарвиса подкинул бы сюда антиматериальную бомбу в 100 мегатонн. «Почему ты так добр? Я ведь убила своих родителей, напала на своих друзей. Ты просто запутавшаяся девушка, получившая слишком большую силу разом. Где та уверенная женщина, что шутила вместе со мной о ее заднице? Ты серьезно? Мы тут устроили бойню, а ты думаешь о моей заднице?» Слова Старка выбили ее из колеи. «Чего тот и добивался, собственно. Ты совсем больной, подумаешь, подрались немного. Гораздо более серьезное дело определить, что важнее, попка или грудь. Мудрецы столетиями спорят об этом и так до сих пор не решили», — серьезно покивал мужчина. «Не будь у меня невесты, я бы подкатил к тебе. У меня все-таки фетиш на рыжих. Кстати, вспомнил, придешь на нашу спиппер-свадьбу? Пффф, ахахаха». Истерично засмеялась Джин. Если бы Старк не блокировал ее телекинез, то сейчас бы затряслась вся пустыня, настолько много вложила силы в свою истерику девушка. Но вместе с этим она выплеснула все скопленные эмоции. А Феникс, пусть никто об этом не знал, всего лишь сила. У него нет своего мнения, он лишь усиливает и так имеющиеся эмоции. «Вы неподражаемы, мистер Старк. Вот только боюсь, что я всех убью. Я не контролирую свои силы и, если честно, не могу понять, как вы их блокируете. О, это интересная история. Не против переодеться во что-то более цивильное и выпить чаю, кофе или чего покрепче? И ты не боишься меня? Я боюсь, что мне Пиппер голову открутит за флирт с другой девушкой. А контроль? Контроль, дело наживное. А пока что рекомендую не отходить от меня. Или что?» Ощетинилась она, что говорила о том, что попытки взять ее под контроль являются теперь ее триггером. или будешь пить чай с песком. В данный момент только я могу сдерживать разрушительные проявления твоих сил. Без меня ты даже поесть нормально не сможешь. Логично. Только как мы окажемся у тебя дома? О, ты будешь удивлена. Протянул ей руку Тони, и после того, как Джин неуверенно вложила в нее свою, они исчезли. Остались лишь следы побоища на многие гектары вокруг и атомарная пыль, разлетающаяся во все стороны. Так ты еще и телепортер, сколько же у тебя способностей? Отпрянула от него девушка, стоило им оказаться в гостиной Старка. И ты не боишься, что разрушу твой дом? Разрушай сколько влезет, мы сейчас на острове в Полинезии, и никому ты не навредишь. Старк решил, что раз девушка более-менее адекватна, то иметь ее в качестве союзника, а не врага, гораздо более выгодно. Кроме того, остров был удален от населенных пунктов и защищен, так что тут при всем желании она может навредить разве что рыбам и птицам. А тебе денег не жалко? Я маг, пожал плечами Старк, на ее глазах превратив стол в свинью, которая сделала круг, после чего разбил ее в щепки и восстановил обратно в виде целого стола. То есть ты не мутант? Прищурилась Джин. И мутант, и маг, и вообще не человек. А сейчас будь добра немного помолчать, мне нужно еще перед невестой оправдаться, почему я в ближайшее время буду везде ходить с тобой. Старк выбрал контакт с фото Пиппер на Старкфоне, подловил ее, когда та смеялась и пускала носом сок, после чего использовал как аватарку. Этот Старкфон был протеевыми чарами соединен с точной копией такого же, так что Тони мог с другого конца галактики позвонить без каких-либо проблем. «Я могу уйти, если тебя так обременяю, и ты после этого разрушишь Землю?» «Нет, спасибо, мне она пока что нравится». После трех гудков с той стороны приняли вызов. «Да, Пиппер, это я. Да, я знаю, что в Нью-Йорке 4 утра. У меня тут проблема нарисовалась. В общем, я тут немного подрался и сдерживаю мутанта омега-уровня с космической сущностью внутри, который не может себя контролировать. Как ты догадалась, что это девушка?» «Нет, это не моя баба. Да, я тоже тебя люблю. Сфоткать ее, Джин, ты не против? Мне раздеться?» Поддела его Грей, посмеиваясь. «И так сойдет», хмуро щелкнул на камеру ее Старк, так как его невеста все слышала, после чего вернулся к разговору. «Одобряешь мой вкус? Так, стоп, не было у меня ничего с ней. Все, давай, я тебя тоже целую». «Ну что, поговорил?» Звучало довольно мило, и мне страшно представить, кто она, раз держит миллиардера, мутанта неклассифицируемого уровня и мага в ежовых рукавицах. «Богиня, полутитанша, если тебе интересно, и мутант, но таковой она стала благодаря мне. До этого она была простым человеком и все равно была замечательной. Это все интересно», слова девушки расходились с ее выражением лица, говоря, что ей вообще пофиг, но что будет со мной. «Ты прав, стоит мне выйти за пределы твоих сил, и все вокруг меня начнет разрушаться. Если есть сила, то должен быть и контроль. Твой контроль. Могу предложить ограничивающие браслеты. Долго они не продержатся, даже адамантиевые. Однако по мере их разрушения ты сможешь научиться контролю. А что потом? А потом делай, что хочешь, но если начнешь убивать людей и разрушать все вокруг уже по своей воле, то я приду и убью тебя. Это понятно? Более чем, как ни странно, но разблокированной личности Джин Старк нравился. Он не врал ей, уж это она могла почувствовать. Он был сильнее, что заставляло воспринимать его более чем равного себе. И он не желал ее контролировать или подчинить себе, а ограничения предлагал исключительно временные. Новая личность не была второй, а скорее слияние заблокированной части сознания, которая включала в себя не только воспоминания и львиную часть способностей, но и подавленные чувства. Новая Грей была более импульсивной, более подверженной эмоциям, но это имело как минусы, так и плюсы. И Старк привлекал ее своей силой, уверенностью, отсутствием страха и преклонения перед нею. Впрочем, последует она за ним или уйдет, вопрос еще не решены, ведь, пусть вероятность обмана невелика, однако она есть. Тогда пойдем в мастерскую, она у меня под землей. Джарвис, начни рассчитывать цепочки самых мощных блокираторов магической и ментальной энергии на основе кровавых кандалов Аскера из адамантия и сплава шлема Магнета. Начинаю расчет, мистер Старк, произнес голос. Кто это говорит? Поинтересовалась телепатка. Мой искусственный интеллект. Как интересно, загорелись глаза женщины, причем в прямом смысле, желтоватым пламенем. Инстинкты буквально пылали внутри, внушая наброситься на мужчину, взять его, подавить, сделать своим, Однако сознательная часть разума сдерживалась. Тем более девушка понимала, что Старк сильнее, и ему она ничего не сделает. Однако это только распаляло интерес. Побочным эффектом слияния с Фениксом оказалось то, что все жизненные функции оказались усилены. В том числе гормональный баланс пошел в разнос, и обычное влечение превращалось в безудержную страсть, гнев, во всеразрушающую ярость, грусть, в непросветную тоску, а страх, во всепоглощающий ужас. Кроме этого, репродуктивные функции и чувствительность также оказались усиленными, будто бы девушка постоянно находилась в состоянии овуляции или, грубо говоря, вела себя как течная сука. Однако отдаться какому-то слабаку, как некогда ее возлюбленный, который в числе первых начал стрелять в нее энергетическим лучом, она не могла, это претило ее новым чувствам. К слову, именно концентрация на этих чувствах не то что не позволяла, а отбивала всякое желание сбежать. Да и куда она побежит? К людям Ха, которые пытались ей промыть мозги, обманывали и напали. К братству мутантов, где Магнета обязательно постарается ее использовать в своих целях. Или лучше остаться с сильнейшим мужчиной, что она знала, который хочет помочь ей стать еще сильнее, ведь бесконтрольная сила опасна в первую очередь для применяющего. И остатки критического мышления ей говорили, что если она подчинит всю силу себе, то ей не будет равных. Ну, может, кроме Старка. Мастерская Старка, как всегда, напоминала удивительное сочетание свалки и футуристичного оборудования. Активировав верстак, Тони вывел голографическую схему, рассчитанную Джарвисом, после чего притянул вибрантиевую болванку и, напитав ее своей маной, начал вытягивать в два браслета, усеянных рунами. Такая тонкая работа удивила даже видавшего виды телекинетика. Да, Грей была сильна, особенно сейчас после срыва блоков и слияния с космической сущностью, однако такие точные манипуляции ей были недоступны. «Позволишь?» – дал Тони последний шанс отказаться. «Если это ловушка, я тебя убью», – протянула она руку. «Если бы я хотел тебя убить, мне не нужна была бы ловушка». Впрочем, сам Старк не был уверен в том, как поведет себя сущность, если убить носителя. Если он вообще сможет это сделать, а не можешь бороться, возглавь. Будто ртуть металл обернулся вокруг рук девушки, принимая вид довольно стильных широких браслетов. Далее последовало еще два браслета на ноги, а также по одному на голову, шею и пояс. Добавив немного магии, Старк окончательно завершил превращение вибрантия в адамантия и дополнительно укрепил его чарами, после чего активировал комплекс артефактов и смог наконец-то перестать касаться джин. «Не работает?» – поинтересовалась девушка, поднимая в воздух моток проволоки. «Естественно, я оставил тебе часть способностей. Нет смысла учиться себя контролировать, если нечего контролировать. Как телепат, ты, наверное, знаешь, как медитировать и войти в свой разум». «Нет, меня этому не учили». «Тогда чему тебя учили?» – неподдельно удивился Старк. «Медитация – это первое, чему учится ментальный маг или легилимент. Правильно читать мысли и воспоминания других людей, телекинетическому и телепатическому контролю. Счет к Ксавьеру растет все больше», – выругался Старк. «Погружение и познание своего разума – это фундамент, первооснова. Без прочного фундамента менталист рискует сойти с ума, что, видимо, и произошло». «Нет, я понимаю, почему он тебя этому не учил, чтобы ты сама блок не сняла. Вот только какой тогда смысл во всем этом? Черт, ладно, пакеты-то ты принимать ментальные умеешь?» «Конечно», — прищурившись, ответила Джин, обиженная таким отношением. Однако в следующий момент, встретившись взглядом с миллиардером и получив очень немалый объем информации, ее гнев также перекинулся на Чарльза. Старк скинул ей всю информацию по ментальной магии, легилименции, окклюменции и инстинктивных навыках духов разума, которые знал. Могло показаться, что сильные телепаты должны лучше разбираться в своем разуме, чем кто-либо другой. До этого момента Тони считал так же, но, как оказалось, Джин больше концентрировалась на чужих мыслях, чем на своих. Банальные чертоги разума, которые может сделать даже простой человек с организованным разумом, ей были неизвестны. Неудивительно, что после прорыва ментального блока она немного протекла кукухой. Ее банально никто не учил упорядочивать свой разум и воспитывать волю, и сейчас ей это придется делать в форсированном режиме. Что это, вообще откуда? Откуда ты знаешь столько о телепатии? В шоке спросила Джин, испытывая теперь восхищение не только его силой, но и знаниями. Миров много, и в одном из них маги не имеют такой роскоши, как мутанты, получая все и сразу. Они развивают свои силы постепенно, передавая их из поколения в поколение и совершенствуя со временем. Грубо говоря, там, где ты била дубиной, они привыкли колоть истоком. Так что, если ты освоишь хотя бы половину этого, то проблем с контролем у тебя не будет. Рекомендую начать с окклюменции и внутренней медитации, которая позволит войти в свой внутренний мир. Спасибо, я тебе обязательно отплачу за это, прозвучали слова девушки угрожающе, однако она действительно была благодарна. Благодаря артефактам в данный момент сила не давила на разум и она была в себе. Однако проф. Ксавьер будет меня искать, у него есть серебро, с этими артефактами не найдет. У Старка зазвонил телефон, а вот и он, легок на помине, Тони приложил палец к губам, говоря этим жестом девушке помолчать. Мужчина активировал громкую взвязь. «Так ты выжил, я рад, я не смог тебя почувствовать и беспокоился, чем все закончилось». Голос старика действительно был надломлен, может он и придурок старый, однако действительно переживал за своих воспитанников. К слову о них, мы подрались немного, после чего она подняла кучу пыли и исчезла. Я не знаю, где она, может, расщепила ее на атомы, может, улетела куда. Найти ее следов я не смог, в наглую врал Тони. Кстати, ваших детишек я смог спасти, подлечу и подкину потом. Это замечательная новость, и все же, мне жаль, что так вышло с Джин. Это моя вина, если бы я мог, я поступил бы по-другому. Все делают ошибки, Чарльз, не все имеют шанс их исправить. А сейчас извини, мне нужно твоих бойскаутов лечить. Спасибо, я у тебя в неоплатном долгу, вызов прекратился. Ты действительно сможешь их вылечить? Когда я была не в себе, то не сдерживалась. Мак, я или погулять вышел, у тебя своя задача, у меня своя. Чем быстрее закончишь, тем быстрее у меня будет свободное время, чтобы посидеть с другом в баре и заняться своей свадьбой. Тони начал увеличивать находящиеся в стазисе тела, излечивать их или воскрешать в случае слишком обширных повреждений, после чего уменьшать обратно. Джин подглядывала одним глазом за всем происходящим, потому что происходящее было невероятнее, чем самые удивительные способности мутантов. Когда Тони вырастил ноги ее бывшего возлюбленного, Скотта, то она едва сдержала себя. Что девушка испытывала в тот момент? Благоговение перед Старком, стыд за убийство бывшего, пусть он и сам напал на нее, иррациональный ужас, удивление, наверное, все сразу и вместе. И как ни странно, успокоиться ей помогли практики Старка, которые отлично ложились на ее способности. Девушка была довольно опытной, просто если раньше ей нужно было лазать в чужих головах, то сейчас в своей собственной. После того, как Тони закончил, он перенесся с уменьшенными мутантами в особняк Ксавьера, где вывалил их кучкой, оставив вместе с ними готовую для Ксавьера сыворотку с инструкцией. После произошедшего с Джин Тони, и так не испытывающий большой любви и пиетета к телепату, не захотел с ним даже встречаться. Свое обещание он выполнил. Людей спас, его совесть чиста. Осталось только Грей поднатаскать и выпроводить на все четыре стороны. Часть 28. Неделя ушла на освоение основ контроля своего собственного разума, и пусть при применении способности те взбрыкивали, однако если ими не пользоваться, то Джин уже не была опасна. Девушке было стыдно за свои вспышки ярости. Правда, если раньше в ней взыграла бы совесть, то сейчас она считала это проявлением слабости. Как маленький ребенок, который не может сдержать свой мочевой пузырь и писается в штанишки. Да, практика и общение со Старком, который, когда это было необходимо, мог не только отпускать саркастичные шутки, сгладили острые углы новой личности Джин, позволили ей переосмыслить всю ее жизнь и совершенное. Нет, Ксавьера она не полюбила, как прежде, считая его вторым своим отцом, но и ненавидеть до уровня «увижу, прибью» перестала, так же как и укротила свои эмоции, которые животно тянули ее к Старку как к сильному самцу. Это уже была заслуга сущности, аспект жизни сам по себе представляет жизнь, возрождение и, соответственно, размножение. В первый день она даже попыталась к нему в постель пролезть, однако Тони этого не оценил и, сказав, что он почти женатый человек, выгнал ее. Кого другого это могло и обидеть, однако те же самые инстинкты заставили его уважать. Он был сильнее ее и имел на это право, так что пришлось ей удовлетворять себя самой. Благо, что этот период прошел, и теперь она не чувствовала себя течной сукой, готовой бросаться на первого встречного. «Ну что, могу сказать, что ты справилась», — снял Тони наполовину оплавленные артефакты. «Было приятно пообщаться и все такое, а теперь можешь идти домой». «Домой?» — саркастично хмыкнула Грей. «Какой еще дом? Я почти всю сознательную жизнь прожила в институте Ксавьера. У меня есть докторская степень по психологии, но без рекомендаций и опыта я даже в больницу не устроюсь. Кроме того, рано или поздно пришибу кого-нибудь из пациентов, ты мое состояние лучше других понимаешь. Это, да, Старк задумался. Мы в ответе за того, кого приручили. Впрочем, он как раз недавно обдумывал мыслью раскрыть свои именно мутантские способности. Да, это вызовет поток негатива от ненавистников мутантов, но вместе с тем объяснит, каким образом поменялся он сам и Пиппер. Пока что неудобных вопросов удавалось избегать по той причине, что Старк и его будущая жена отдалились от СМИ и уже месяц как не мелькали на верхних строчках таблоидов, однако вечно так продолжать не могло и необходимо было найти объяснение, которое, к счастью, имелось. Все можно свалить на неведомую аномалию в космосе, повлиявшую на Виктора фон Дума, Рида Ричардса и остальных. Зато из плюсов, можно будет в открытую использовать способности мутантов. Как говорится, три мутанта из Страйбата заменяют экскаватор. Причем вполне возможно, что не обычный, а промышленный. Как тебе тогда мысль поработать на меня, как в открытую, так и для выполнения более деликатных задач? Страховку, соцпакет, высокую зарплату и зачарованный вибрантиевый костюм гарантирую. А как же профессор? Он же поймет, что ты его обманул, а я жива. Не думаю, что он спустит этот вопрос просто так, а я в случае конфликта просто стоять и терпеть не стану. В глазах девушки вспыхнули огоньки, но тут же погасли. Сказывался самоконтроль. Рано или поздно он так и так узнал бы, а увидев, что ты себя контролируешь, ему скорее стыдно станет. Может, кого из твоих друзей пошлет поговорить с тобой, но на этом все. Никто ведь не умер. В этот момент он ухмыльнулся. Умерли, вот только Аки и Иисус восстали из мертвых. И даже не в виде зомби, что удивительно. И раз уж пошла такая пьянка, то у меня есть теория насчет того, почему ты до конца не можешь нивелировать свои прорывы космической сущности. Просвети меня, а великий маг, мутант и гений, с усмешкой спросила расслабившаяся Джин. Ее не выгнали и работу предложили, что не так уж и плохо. Причем она была уверена, что платить ей будут больше, чем в бытии членом команды X. Все же денег к Ксавьеру не хватало. Государство не спонсировало его институт, а щит свои инвестиции отбивал втрое выполнением работы на них. Так что даже если бы Чарльз хотел, он не мог платить больше. И так каждый вылет обходился в десятки и сотни тысяч долларов только на топливо для их самолета и его техобслуживание. Это если в процессе выполнения заданий не было разрушений, тогда счет шел на миллионы. К счастью, в большинстве случаев все можно было свалить на братство мутантов, но не всегда. Впрочем, мутантам особо деваться было и некуда. Или в братство к Магнета, или к Ксавьеру, или залечь на дно и молиться, чтобы ни спецслужбы, ни противники мутантов, ни первые два тебя не нашли. Забыла про миллиардера и филантропа, укорил ее мужчина. Если в стакан налить воды больше, чем он может вместить, то вода, естественно, начнет переливаться через край. Я не знаю, почему сущность выбрала тебя, однако твое тело не может вместить ее полностью. Отсюда и твои перепады настроения и прочие проявления. Ты имел в виду похотливость? Облизнула она губы. Точно не хочешь? Обещаю, я никому не расскажу. Нет, спасибо, раньше бы Старк, не раздумывая, согласился. Джин ему была симпатична, а ее формы так вообще идеальны. Тем более, что из секса он не делал какого-то табу. Однако, учитывая то, что у него уже есть отношения с Пиппер, с которой у него вскоре будет свадьба, это было бы предательством и просто отвратительным поступком по отношению к невесте. Тони не хотел бы, чтобы Пот спала с кем-нибудь еще кроме него и счел бы это также предательством. Так почему к нему должно быть иное отношение? Ну, как знаешь, девушка снова подавила свой порыв. И что ты предлагаешь? Мою сыворотку. Как видишь, я уже испытал ее на Пиппер и на себе. Разве ты сам не говорил, что энергия хранится на слоях души? Говорил, вот только твоя энергия необычная. Она помогает развить потенциал организмов, выводя их на предел развития и, что более важно, подтягивая остальные слои за собой. Собственно, так я и пробудил свой ген Ха. У человеческого генома есть предел, и ты, скорее всего, его уже достигла. К слову, именно поэтому твои способности к телепатии и телекинезу настолько усилились. Я должна быть уверена в твоих словах, сам понимаешь. Можем заключить магический контракт. В свою голову я тебя не пущу. Ты сейчас как слон в посудной лавке, а так и тебе будет спокойнее, и мне. Как-то это не верится, а то, что я людей воскрешал, нормально. Попробуй потом нарушить контракт, поймешь. Ладно, давай свою бумажку. Бумажкой оказался толстый лист плотного картона со множеством рун, геометрических кругов и закорючек на одной стороне и текстом на другой. Сам текст и руны были написаны чернилами, металлизированными адамантием. Старк вписал условия. Ниже подписавшиеся обязуются не предавать, не подвергать опасности и не причинять вред сознательным действиям или бездействием друг другу, не разглашать информацию друг о друге, отдельно выделенную одной из сторон как секретную, не лгать друг другу, но иметь право отказаться отвечать на заданный вопрос. Контракт действует 5 лет с момента подписания. Рабочий контракт будет сделан уже на обычном, отдельном листе отделом кадров Старка. Магический же нужен именно для доверия друг другу. После подписания, причем реально кровью, так как манувлевать Джин не умела, лист истлел, оставив висящий в воздухе золотистый круг, который разделился пополам, и каждая половинка слилась с телом и душой друг друга. Хитрость подобных контрактов в том, что арбитром является сам человек, то есть если он хотя бы подумает нарушить контракт, его же душа отзовется неприятным уколом. Ай, Грей попыталась воздействовать телекинезом с мыслью причинить ему вред и почувствовала резкий предупреждающий укол в сердце. Она возмущенно посмотрела на Тони, будто бы он был виноват в этом, но после успокоилась и вынужденно констатировала: «Да, действительно работает. Что от меня требуется? Пройти в капсулу. Я уже давно проанализировал твою ДНК и происходящие изменения. Ты знал, что я соглашусь. Я так предсказуемо? Нет, просто побочный эффект слежения за твоим здоровьем. Ладно, я согласна, но если ты меня все же обманул, то я тебя с того света достану. Не думаю, что тебя в принципе кто-то на планете сможет убить». После подробного объяснения, что конкретно он будет делать, Джин все же успокоилась. Однако подозрительное выражение лица не исчезло до самого конца. Впрочем, Старк не беспокоился, технология отработанная. Внедрение сыворотки и облучение Вита лучами, которые в случае с девушкой даже не пригодились, их заменила энергия космической сущности. Тони боялся, что эта же энергия помешает, но нет, изменения прошли наиболее гладким путем. «Как себя чувствуешь?» – спросил Тони девушку, дав ей халат. Все же она была обнажена, пусть не она сама, ни он особо не смущались, что они, голых людей, не видели. «Странно, будто тело стало легче, а я сама уже не чувствую себя как воздушный шарик, который вот-вот разорвется», – ответила Грей. Девушка накинула халат, но настолько небрежно, что оставила его открытым настолько, будто он ничего и не скрывал. Побочным эффектом вымарывания тараканов из ее головы и слияния с Фениксом стало то, что комплексов у Джин не осталось вовсе. Это не значит, что она ходила голой по улице, так как понимала смысл морали общества, да и не желала себя демонстрировать всяким похотливым придуркам, от которых стало еще дальше. Просто в присутствии тех, кому она доверяла, не видела смысла стесняться, ну и не оставляла попыток соблазнить Старка. Впрочем, благодаря самоконтролю она взяла свои эмоции в узду, иначе могла бы наделать глупостей, попытавшись взять Тони силой или решив убить его невесту, ведь такие мысли у нее были, и они не были необоснованы. С силой Джин стоит ей во время секса на миллисекунду потерять контроль, как любой мужчина или женщина разлетится на атомы. А какое же это будет удовольствие, если постоянно сдерживаться и контролировать себя. Так что Старк, пока что единственное существо на планете из тех, кого она знает, которое могло бы возлечь с ней. Тело полутитана менее материально, а поэтому гораздо лучше подходит для сдерживания всяких энергетических сущностей. Кроме того, у него гораздо выше потолок развития, и со временем, я думаю, вы окончательно станете одним целым. Я не против с тобой стать одним целым, соблазнительно облизала губы Джин. Нет, спасибо, у меня уже невеста есть, Тони потер виски. Если бы у него могла болеть голова, она бы сейчас раскалывалась. Главной проблемой оказалась похоть Грей в ее навязчивом стремлении затащить его в постель. Причем Старк понимал, девушка его не любит, она ему благодарна и хочет его, не более, но и не менее. А если я смогу ее убедить, без телепатии, валяй, Только не забудь мне сказать, чтобы я камеру захватил. Забавное выйдет зрелище», — рассмеялся Тони, только представив себе эту сцену. «Пиппер — жуткая собственница, и делиться точно не согласится». Джин поджал от досады губу, однако настаивать перестала. «Пока что. Дичь неинтересна, если легко сдается. Ладно, приходи сегодня в себя, а завтра у нас будет сложный день». «Сложный? Почему?» Пришло время каминг-аута. Снова в выставочном зале Stark Expo собрались представители прессы по зову эксцентричного миллиардера. Никто из приглашенных компаний, журналов, интернет и телеканалов не посмел не отправить представителей. Более того, умудрились пробраться даже те, кого не приглашали. И первое, что бросалось в глаза, так это абсолютно гладкая площадка. Без подиумов, без подъемов и сцен. Будто бы намечался прием. И присутствие столов с едой и алкоголем это только подтверждало. Однако никто не предупредил журналистов о каком-то дресс-коде. Впрочем, к выходкам эксцентричного миллиардера привыкли, а каждое его выступление сопровождалось скандалом или сенсацией. Одно словосочетание Тони Старк стало нарицательным у журналистов, как Клондайк или Эльдорадо для золотоискателей. Даже простые фотографии в последнее время были в цене, так как шального магната вот уже 3 недели никто не видел, и вскоре, его увидели. Он шел под руку вместе с пока что еще мисс Пиппер Поттс, о помолвке и будущей свадьбе, с которой до сих пор бурлили модные таблоиды. И вот тут журналисты сразу заметили изменения. То, что Пиппер стала красивее, можно было бы списать на пластическую операцию, а вот то, что она стала выше, было уже странно. Есть операции, позволяющие удлинить кости ног с помощью аппаратов или зарыва, однако они требуют долгой реабилитации. Впрочем, томить долго Тони Старк не стал, чего можно было ожидать от него. Выйдя в центр зала, он подхватил один из бокалов с шампанским и постучал по нему массивным перстнем на руке. «Хм, минуточку внимания», — обаятельно улыбнулся один из главных плейбоев США. «Спасибо за то, что все вы пришли. Во-первых, хочу официально заявить о том, что через 3 дня состоится свадьба между мной и моей дорогой мисс Поттс. Но это ненадолго. Скоро нам придется пройти через все круги ада бюрократии для того, чтобы сменить ее фамилию». Гости засмеялись. Кто-то искренне, кто-то натянуто. Но, в общем, небольшая шутка разрядила обстановку. «Кроме того, хочу сказать вам, что в этом зале вместе с нами находятся мутанты». Люди стали оборачиваться. Некоторые отскочили в страхе, и только 20% совершенно никак не отреагировали на эту новость, ожидая продолжения. «Боитесь, ненавидите, раздражены?» Именно это не о люди, термин, что я решил предложить для названия людей с активным геном X, ощущают каждый день в свою сторону. Причем, если бы я вам об этом не сказал, вы бы об этом так и не узнали. И именно об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Тони облокотился на один из столов, который заскрипел под его весом. Еще 50 лет назад темнокожие американцы сталкивались с таким же отношением к себе. Их не пускали в магазины, выделяли отдельные поилки и места в автобусе, им запрещали селиться рядом с белым населением, даже если у них были на это деньги. И вот снова наша страна и наш народ наступает на те же грабли. Только в этот раз грабли больше, так как каждый из нелюдей обладает способностями, не всегда полезными, не всегда сильными или даже приятными, но способностями. Но их способности не ограничены, кто их будет контролировать? Воскликнул один из журналистов, низкий паренек лет 25. Их будет контролировать закон, как и всех нас. Тем более, что способности не о люди, как я и сказал ранее, в большинстве случаев слабее того же пистолета по разрушительности. И кто-то отменил вторую поправку. Я такого не слышал, отпив из бокала шампанского, Старк продолжил. Кроме того, есть люди, занимающиеся боевыми искусствами. Отнимите у них руки и ноги. Цейнен, Кортни Васкис, представилась женщина лет 30, но выглядящая сногсшибательнее ее молодых коллег. Вы понимаете, что, высказывая свою позицию, навлекаете на себя гнев всех противников мутня людей. Мне нужно заботиться о чувствах людей, которые разделяют свое мнение с нацистами и расистами, ответил вопросом на вопрос Старк. Скажу так, если среди моих клиентов, партнеров, заказчиков или поставщиков есть те, кто дискриминирует нелюдей, то я рад сегодня же разорвать с ними контракты. Надеюсь, их убеждения стоят убытков в десятки и сотни миллионов долларов. Нью-Йорк Таймс, Джон Малкович, представился представительный мужчина лет 40 с белозубой улыбкой. Это угроза или шантаж? У нас в стране свобода слова, и каждый может иметь и выражать свое мнение абсолютно без последствий. Хорошо, Джон, скажите, что вы за русских, коммунистов и против ЛГБТ, для вас не будет никаких последствий. Мужчина криво улыбнулся на такое замечание Старка. Да, у нас в стране свобода слова, и за слово не сажают в тюрьму, но каждое действие имеет последствия. Вы можете думать о людях, как вам угодно, ненавидеть их, жалеть, обожать, но вы не имеете права нарушать их права. Они такие же американцы, как вы или я, и, к слову, вы вычислили их среди вас? Нет, боже, неужели они такие же люди, как мы? Канал Fox, Рита Джонсон, представилась следующая журналистка. Что повлияло на ваше мнение и почему вы собрали нас всех, чтобы его высказать? Отвечая на ваш первый вопрос, мое мнение всегда было таким: живи сам и дай жить другим, вполне обычная позиция, не правда ли? Я бы сказала, адекватная. Спасибо. А отвечая на ваш второй вопрос, я не человек. Старк выпустил между рук дугу тока, ранее поглощенную из реактора. Этот процесс сопровождался иллюминацией в виде светящихся глаз и микроразрядов тока по всей верхней части тела, будто от катушки Теслы. В тот же миг их ослепили вспышки фотоаппаратов, а журналисты загалдели наперебой. Одни не поверили миллиардеру, считая это все розыгрышем, другие поверили и хотели узнать подробности. «Тише, тише, давайте по одному. Как вы узнали, что вы муниа-человек?» — спросил Малкович. «Авария на орбитальной станции. Об этом совсем недавно говорили. Очень не вовремя я решил испытать возможность полета в космосе на моем модифицированном флайере, заодно его прорекламировав», — ответил Старк. «Как вы все знаете, у большинства населения планеты есть свернутый неактивный ген Х, который на самом деле является дополнительной хромосомой. Излучение активировало его, как и у недавно появившейся так называемой фантастической четверки. Рид Ричардс и его компания решили назвать себя именно так. К слову, место излечившегося от мутации Бена Гримма занял Виктор фон Дум. Однако Тони сомневался, что это надолго. Рид – редкий мудила, и работать с ним вместе практически нереально. Собственно, Виктор сам к нему приходил и жаловался на это, а еще на то, что его тело превращалось в органический металл, который мог накапливать и излучать электричество. В отличие от Гримма, способность оказалась отключаемой. Достаточно было использовать некоторые практики людей X. Они на этом собаку съели, и не одну. Фантастическая четверка, не люди. Невероятно. Почуяв сенсацию, воскликнул один из журналистов. Не понимаю, что это меняет. Рид Ричардс как был мудаком, так и остался. Журналисты, знакомые с этим гением, засмеялись. Смотрите на самого человека, каков он есть, а не на то, какой у него генетический код. К слову, передайте мои слова всем нелюдям, уже работающим в моей компании, тем, кто хочет стать ее членом. Не бойтесь, можете приходить ко мне на общих условиях. Анонимность в случае вашего на то желания гарантирую, как и помощь с разрешением конфликтов. Вы не бойтесь, что нелюди принесут разрушение в вашу компанию? — поинтересовалась молоденькая журналистка. «Не нелюди устроили Холокост, Чернобыль сбросили бомбу на Хиросиму», — ответил им Старк. «Да, есть немало нелюдей-преступников, но еще больше среди них тех, кого загнали в угол, кому не оставили иного выбора, как сражаться. Я хочу дать им его, а для остальных людей доказать, что с помощью наших способностей можно не только разрушать, но создавать. А теперь минутку внимания на экраны. Сейчас будет доказательство этого. Как вы все знаете, в Индии сегодня утром произошло землетрясение силой в 7-8 баллов. На шестигранниках, из которых состоял купол зала, начало транслироваться видео в реальном времени. Там зависшая на высоте 10 метров над землей девушка в красно-золотой броне, окутанная похожими на крылья феникса оранжевыми всполохами пламени, которые будто ветром трепали ее волосы цвета крови, расставила руки в стороны. Ее броня больше напоминала броню Сив, чем костюм железного человека, из-за чего она была похожа на богиню, валькирию, ангела войны, спустившегося с небес. И это подчеркивало ее нечеловечески прекрасная внешность. Под девушкой были видны развалины города. Хилые постройки и откровенные трущобы не выдержали гнева природной стихии и разрушились до основания. Многие люди оказались под завалами, и вдруг все обломки начали подниматься и улетать на окраину города. Те дома, что не сильно пострадали, даже восстанавливались, будто огромный великан строил карточные домики. Тела разной целостности и комплектности очищались и собирались на ложах, созданных из листвы и лиан из близлежащих джунглей. Девушка выглядела как богиня, которая снизошла до смертных. А дальше началось самое невероятное. Взмахнув рукой, она выпустила пламя, которое совершенно не навредило людям, как подумали некоторые из журналистов. Оно впиталось в их тела и излечило все, даже самые тяжелые раны. У одной девочки даже рука снова отросла. «Ты знал, что она так умеет», – прошептала Пиппер на ухо Старку, который также смотрел на это с открытым ртом. «Нет, кажется, я недооценил ее». Старк даже не знал, какой ажиотаж вызовут данные кадры. Ведь в истории был еще один известный персонаж, который умел воскрешать мертвых и лечить живых. А еще он подумал, сколько людей после такого лечения станут неолюдьми. Часть 29. Весь мир обсуждал признание Старка в том, что он не человек. Биржу лихорадило от скачущей цены на акции Stark Industries, а в сети обсуждали появление красивой огненноволосой ангела Валькирии, которая спасала из-под обломков тысячи людей, после чего воскрешала и лечила их, из-за чего популярность Джин Грей превзошла в один момент популярность любых других супергероев. Поэтому художники всего мира начали рисовать приличные и не очень картины, а косплеерши шить костюмы, дабы потом выложить фотографии разной степени откровенности. И так случилось не только из-за невероятных, даже по меркам нелюдей, способностей, но и из-за невероятной красоты девушки. Одно дело, когда мир спасает лысый пожилой инвалид в коляске, и совсем другое, красотка в отпадной броне. Из-за последней разгорелись споры в интернете, а не Тони ли Старк железный человек, тем более последний выставил ее как свою, если не союзницу, то уж точно хорошую знакомую. На фоне этих событий, как и предшествующих им, на вроде новых продуктов Старка и постоянно падающие цены на нефть, весть о свадьбе Тони с Пиппер как-то затерялась. Писали о ней в основном журналы, специализирующиеся на личной жизни актеров, да и то как-то без особого интереса. Слишком уж скучно обсуждать остепенившегося миллиардера. Конечно, некоторые пытались припомнить Тони его прошлые заслуги и осторожно прогнозировали, когда же шальной гений пойдет в разнос. Однако юридический отдел Stark Industries собаку съел на делах о клевете, так что многого себе не позволял даже Daily Bugle с его скандальным редактором Джим Джоном Джеймсоном. Того больше привлекали слухи о Железном Человеке и недавно появившемся Человеке-пауке. К слову, Старк не мешал порочить его ученика по двум причинам. Во-первых, сохранение инкогнито Питера Паркера, а во-вторых, Тони хотел показать ему обратную сторону славы, что, несмотря на все твои хорошие поступки, все равно найдутся те, кто будет поливать тебя помоями. Собственно, того же Капитана Америку многие критиковали сначала из-за того, что он не участвовал в боевых действиях, несмотря на то, что он был символом патриотизма и идеалом солдата, а потом за как раз-таки его частые действия без согласования с командованием, что не всегда вело к положительным результатам. Например, однажды во время освобождения американских военнопленных Гидра уничтожила всю базу, похоронив ее под слоем земли и бетона. Самое же печальное, что пленными уже договорились обменяться, и если бы не действия капитана, то они остались бы живы. Старк хотел, чтобы неуемный ученик хлебнул лиха, однако лучше, если это будет под его присмотром, когда Тони и Джарвис могут подстраховать. И вот наконец-то наступил день свадьбы. Были приглашены друзья Старка в лице выросшего на голову Роуди и его довольная изменениями физических кондиций девушки Валькирии Сив. Тони выполнил обещание защитить задницу друга от разрывания на две половинки посредством сыворотки подобной той, что вколол Пиппер. Также было немало знакомых и видных лиц Stark Industries. Доктор Октавиус, пребывающий где-то не здесь с расчетами своего реактора, со своей супругой, которая безуспешно пыталась растормошить увлеченного своей новой термоядерной игрушкой ученого. Пока еще не доктор Биннер, который стремительно восстанавливал свои старые регалии в новом теле, ворковал сейчас со своей уже теперь женой, Бетти Росс. Парочка расписалась по-тихому, чем очень возмутили Тони, который крайне возмущался отсутствием возможности устроить мальчишник. Собственно, это и была причина тихой свадьбы. Хелен Чо, не преминувшая использовать сыворотку на себе, из-за чего и без того красивая американка японского происхождения теперь буквально отбивалась от излишнего внимания противоположного пола. Впрочем, ухаживание обаятельного Виктора фон Дума, который поправил дела своей компании благодаря помощи и сотрудничеству со Stark Industries, девушка принимала более благосклонно. Причиной тому было то, что Виктор из-за своей мутации был частым гостем и объектом исследования Хелены, что на фоне его разбитого Сюзан Шторм сердца вылилось в роман между пока еще мультимиллионером и одинокой ученой. Конечно, не мог Тони не пригласить своего ученика, его девушку и возможную будущую свекровь парня, Лидию Харди. Последняя изменила мнение о Паркере после того, как тот разбогател из-за патента на синтетическую паутину. Тем более, что среди сфер бизнеса старшей Харди имелись и бренды одежды. А в этой сфере тот, кто раньше вводит разного рода инновации, тот и снимает все сливки. Если бы Питер отказался дать ей права на патент и технологию, то женщина потерпела бы немалые убытки. К слову, о самом Питере. Отношения с прекрасной девушкой, которая не давила на него, а всецело поддерживала в его начинаниях, учеба с Тони, битвы с Леди Сив, собственный бизнес, поступление на заочное в престижный университет, а также его супергеройские успехи наконец-то вымыли всю неуверенность парня. Его основа характера не изменилась, просто некогда подросток стремительно повзрослел, приобрел стержень, уверенность и надежную опору. Его тетя Мэй, которая также была приглашена, не могла нарадоваться, глядя на счастье и успехи своего племянника, которого считала больше своим сыном. И на свадьбе она также присутствовала, общаясь с одним из друзей Тони Старка, начальником безопасности, Хэппихаганом. Свадьба – такое мероприятие, где либо люди ругаются и бьют друг другу морды, либо наоборот, проникнувшись романтической обстановкой, желают испытать такое же счастье, как и молодожены. Пока церемония не началась, собравшиеся в выстроенном рядом с домом Тони Старка в Беверли-Хиллз павильоне обсуждали будущее торжество. Все сходились во мнении, что Пиппер и Тони – идеальная пара и будут дополнять друг друга. Обстоятельная и рациональная Пиппер и сумасбродный Тони Старк. Тем более первая к тому же является генеральным директором Старк Индастрис и имеет как навыки, так и талант управления огромной корпорацией, чего у Тони не было, да и не особо ему это было интересно. Вмешивался он только в случае необходимости, как в тот же конфликт с нефтегазовыми и автомобилестроительными конгломератами. В общем, никто не считал брак неравным и, что еще более невероятно в высоких кругах, браком по расчету. Тот редкий случай, когда расчет дополняется настоящей крепкой любовью, взращиваемой и проверенной за многие годы. И вот, стоя под свадебной аркой рядом с католическим священником, Тони в классическом костюме тройки ждал свою невесту. Он жалел только об одном, что сейчас рядом с ним нет его родителей. Он только надеялся, что, возможно, они наблюдают за ним и видят, как их сын остепенился, вырос и наконец-то женится, в чем не была уверена даже его мама. Он бы многое хотел им показать, а еще больше рассказать, что он наконец исполнил мечту отца о чистой энергетике и летающих автомобилях и мечту матери, что Тони будет просто счастлив и найдет свою любовь. Но, увы, их не было с ним. И Старк в своем сердце поклялся, что сделает все возможное, чтобы его дети, а он уверен, что они когда-нибудь будут, не испытают подобных чувств и он будет присутствовать на их днях рождениях, выпускных, свадьбах и днях рождения уже внуков. Родители часто настолько защищают своих детей, что забывают о себе, не думая о том, какую они боль принесут детям в случае их преждевременного ухода. Это было самое большое горе Старка, которое он пережил, однако сожаления никуда не делись. Он признавал, что не был хорошим сыном и что уже ничего не изменить. Собственно, поэтому он так хорошо относился к Питеру, ассоциируя подростка с самим собой в юности. Ему было буквально физически больно наблюдать, как тот спускает свой талант в унитаз. И глядя на его успехи сейчас, Старк был горд как им, так и собой. Однако все мысли вымело из его головы, когда на сцене вместо марша Мендельсона приглашенная им группа ACDC заиграла «Бацк ин Блацк». Это тот ультиматум, который выставил Тони и был уперт как осел. Он не хотел слушать скучный марш или подобную ему муть. Пришлось даже искать священника, который будет поклонником рока и не против подобного кощунства. Так что в данный момент восхищенный святой отец старался не пялиться на сцену и не качать головой в такт музыке. Естественно, гости были в шоке, ведь сцена до этого момента была накрыта. Однако некоторые даже успокоились, ведь это Тони Старк. И если он что-нибудь не отмочит, то это как раз-таки будет странно. «Как ты уговорил, Пиппер?» — шепнул Роуди Тони, пока не появилась невеста. Это было довольно просто. Я сначала предложил провести свадьбу в стеклянной клетке с крокодилами, а потом просто перешел к более приемлемому варианту. Ловко ты это придумал, а то, ТС, сейчас начнется. Что начнется, Роуди понял сразу, а также он догадался, что Старку удалось уговорить Пипперна еще один эксцентричный трюк. Невеста не вышла из дверей, она спустилась с неба с подружкой невесты в лице Джин Грей в красном платье. Сама же Пиппер была в платье классического белого цвета из паучьего шелка Питера, из-за чего ткань выглядела совершенно невесомой и воздушной. Это уже был ультиматум самой девушки. Никаких косух с шипами, как предлагал Тони, или его брони она использовать не хотела ни в какую. Она обещала себе, что мать увидит ее в белом платье, и она это выполнила. Впрочем, пока еще Потс признавала, что рок звучит пободрее, а полет действительно вышел захватывающим. Да и как-то она настолько привыкла к выходкам своего почти мужа, что относилась к ним со здоровым пофигизмом. Иначе и быть не могло, потому что в ином случае никакой свадьбы и не было бы. Музыка закончилась, и подружка невесты передала ту Старку. Джин Грей завидовала. И не столько потому, что испытывала тягу к Тони, сколько из-за того, что прочитала мысли пары, пока Тони в очередной раз не придумал штуку, которая защищает разум от телепатов, что стало возможным только из-за помощи самой Грей. И в этих мыслях Старк и Пиппер действительно любили друг друга, чего нельзя было полноценно сказать о ее теперь уже бывшем парне Скотте, который практически не раздумывал перед тем, как атаковать ее своими лазерами из глаз. А ведь он мог просто не участвовать в атаке, и никто бы его не винил за это. В противовес этому Тони не атаковал ее, пассивно сдерживая, хотя мог, учитывая его способности. Видела она, как тот стены прошибает кулаком, который даже с ее мощью повредить пусть и возможно, но не сказать, что просто. Собственно, Старк не только ей помог, но и спас ее от самой себя, дал знания, как себя контролировать, и время на адаптацию. Поэтому на данный момент он единственный человек, которому она могла хотя бы довериться. Тот якорь, который не дал ей сойти с ума и решить, что человечество недостойно существования, раз даже самые близкие люди тебя предают и пытаются контролировать. И раз его девушкой она пока стать не может, пусть и не оставляла надежду на это, то его другом и союзницей она быть могла, не говоря уже о том, что это было еще и довольно выгодно. Тони никогда не скупился на материальные поощрения талантливых и полезных ему людей, а уж близких и подавно. Нет, профессор Ксавьер точно так же обеспечивал все нужды воспитанников. Но именно что нужды базовые. Еда, крыша над головой, комната, зачастую общая еще с одним-двумя учениками, личные принадлежности и одежда. Но ничего более. По сути, у Джин даже собственной машины не было, хотя в США ими обладает почти каждый. А сейчас она получает выплату за каждый вылет. За Индию, например, ей заплатили 100 тысяч долларов. И это только начало, как обещал Старк, так как у него появилась идея получать финансирование из тех стран, которым требуется помощь. Конечно, он не собирался драть несоразмерную плату. Просто он как бизнесмен понимал, любая работа обязана быть оплачена, услугами или деньгами. Потому что непрошенная помощь мало того, что может привести к агрессии, так еще люди могут решить, что не люди обязаны все это делать, а в случае отказа или невозможности это сделать, их будут обвинять в бездействии. Полиция, скорая помощь, пожарные и спасатели точно так же работают не за идею, а за деньги. Конечно, доля идейности там присутствует, не каждый готов рисковать своей жизнью ради спасения незнакомых ему людей, пусть и за хорошую плату, но сытым работается как-то лучше, чем голодным. Тот же щит очень был обязан Старку, а потому и довольно сильно ему помогал в лицензировании и продвижении его новых товаров. В общем и целом, Старк хотел создать универсальную команду быстрого реагирования, состоящую из нелюдей, костюмов Джарвиса и дронов. Впрочем, способности и технологии были применимы в более простых целях, в той же постройке домов или переносе массивных конструкций. Компании платят миллионы долларов на то, чтобы перевозить части ветряных электрогенераторов, кораблей, самолетов, массивных экскаваторов и космических ракет. Перекрытие трассы, специальные машины и куча логистических проблем, которые может решить одна Джин. Однако к этому моменту Пиппер и Джин подошли ближе. Так что, улыбнувшись, Тони поднял полупрозрачную вуаль, увидев точно так же ослепительно улыбающуюся Пиппер. Последняя не верила в то, что происходит. Она боялась, что сумасбродный Тони передумает, что упадет метеорит, начнется вторжение пришельцев или еще какая беда, но все было в порядке. Небо не упало им на головы, и, несмотря на множество проблем компании, этот день все же состоялся. Каких проблем? Кроме компании, которым Старк отдавил больные мозоли, появилась проблема с ненавистниками нелюдей. Угрозы увольнения, митинги, все это было и есть до сих пор. Впрочем, после того, как Пиппер увидела девушку с крыльями, как у летучей мыши, розовой кожей и рожками, которая плакала от счастья, что ее взяли на работу, мысль, что Тони поспешил, отпала. Ведь девушка не могла найти работу и была уже готова пойти в бордель для извращенцев, несмотря на очень хорошее юридическое образование, полученное в приюте Ксавьера. Теперь у них будет хороший адвокат Суккуб. Блокиратор мутации же только недавно поступил в магазины, позиционировался как гомеопатия и БАД, да и не все нелюди о нем знали, доверяли ему и хотели им пользоваться. И подобных историй была масса. Гонения, страх, оскорбления, все это они пережили. Причем, учитывая, что мутация проявляется обычно в самом нежном, подростковом возрасте, очень многим нелюдям требовалась помощь психологов и просто нормальное к ним отношение. Из-за последнего немалое количество сотрудников уволилось сами или были уволены за дискриминацию, оскорбления или домогательство до нелюдей. Даже во время свадьбы Пиппер не могла отделаться от мыслей о собственной компании. Но уж такая она была, ответственная. И именно благодаря этой черте Тони когда-то нанял никому неизвестную отличницу из не самого известного университета к себе на работу. Хотя среди кандидатур были девушки, как учившиеся в университетах Лиги Плюща, так и намного более красивые. Старк, несмотря на свое показное сумасбродство, в людях разбираться умел. Дамы и господа, жених и невеста, мы собрались все здесь для того, чтобы засвидетельствовать любовь двух сердец под сенью Бога. В этот прекрасный день священник начал отрепетированную речь, недостаточно короткую, чтобы показаться недосказанной, но и не сильно длинную, чтобы всем наскучить. Наконец он перешел к заключительным словам. «Пусть те, кто против этого брака, говорят сейчас или молчат вечно».